Телятев? Так, друзья, не делаю. А? Здравствуй. Постой, постой. Вот сейчас. Вот сейчас они выйдут. Отвечай мне на мои вопросы. Или я убью тебя на этом месте. Да пусти меня. Ну что ты меня схватил? Ну что ты хочешь? Ну спрашивай. Ну что? Ты к моей жене приехал? Ну, к твоей, ну что ты? Зачем? Ну, полюбезничать, какие ты странные вопросы делаешь? Ну, а чего же ты к моей жене едешь, а не к другим? Ну, потому что у меня вкус хорош. Мы будем стреляться. Подожди, стой, я слышу голоса. Чьи бы голоса не были, они мне не помешают. Сава, помнись, ну, выпей холодной воды. Не, Телетьев, я человек смирный, добрый, но бывает в жизни минуты, я тебе рассказать не могу, что делается у моей груди. Вот пистолеты. Выбирай любой. Ну, коли ты подарить мне их хочешь, то давай оба. Ну, к чему же их рознить? А коли стреляться, ну, так то куда торопиться-то, чудак? У меня сегодня обед хороший. После сытного обеда мне всегда так тяжело жить на свете. Вот тогда, пожалуй, давай стреляться. Нет. Сейчас здесь, на этом самом месте, без свидетелей. Я тоже человек с характером. Не буду я тебе, говорю, стреляться наотрез. Что это за место? Всякое дело, Савва, нужно делать порядком. Ну, постой, прежде всего, скажи мне, ну зачем? Зачем ты переехал в такую гнусную квартиру? Средств нет, жить лучше. О, возьми у меня, возьми. Сколько тебе нужно? А? Бери все, я в Москве и без денег проживу. На. Ты этими деньгами хочешь купить мою снисходительность? Хочешь купить жену у меня? Послушай, любезный друг. Ты знаешь, лучше меня убей, но ты меня не оскорбляй. Я уважаю тебя больше, чем ты думаешь, чем ты стоишь. Я просто предлагаю тебе деньги по доброте душевной. Есть деньги? Давай первому встречному. Нет? Занимай у первого встречного. А все-таки за то, что ты ухаживаешь за моей женой, мы с тобой стреляться будем. Ну, не стоит. Ну, поверь мне. Ну, не стоит. Если она честная женщина, из моего ухаживания ничего не выйдет. А мне только все-таки развлечение. А если она дурная женщина, так не стоит из-за нее и стреляться. А что же мне тогда делать в этом последнем случае? Что же мне делать? Бросить ее и все тут. Я был так счастлив. Она так притворялась, что любит меня. Ты только подумай, для меня, для провинциала, для несчастного тюленя, ласки такой красавицы, ведь рай. И вдруг она изменяет. У меня оборвалось сердце, подкосились ноги, мне жизнь не мила. Она меня обманывает. Так ты ее убей, а меня-то за что же? За то, что вы развратили ее. Она от природы создания добрая, а в вашем опыте женщина может потерять все, и честь, и совесть, и всякий стыд. А ты развратней всех. Нет, бери пистолет, а то я тебя убью стул. Хорошо, черт с тобой. Ты мне надоел, давай стреляться. Телятев подходит к двери и прислушивается. Стой, ты слышишь? Вот что, перед смертью, давай-ка пока спрячемся за печку. Нет, стреляться! В гостиную входят Кучумов и Лидия. In mio mano, al fin tu sei. Ла-ла-ла-ла-ла. Папаша. Ла-ла-ла-ла. Лобзай меня, твои лобзания. Изволь, папашка. Лидия целует Кучумова. Вон. Но, господа, я на правах старой дружбы. Онесу я кемале пансо, да будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Вон, завтра я пришлю к вам моего секунданта. Не-не-не, молодой человек, я драться с вами не стану. Моя жизнь слишком дорога для Москвы, чтобы поставить ее против вашей, может быть, совсем бесполезной. Я убью вас. Но, молодой человек, так не шутят. Поспешно уходит. Входит Надежда Антоновна. Возьмите скорее вашу дочь от меня. Возьмите ее скорее. Она, выходя за меня, говорила, что не любит меня. Я, проживя с ней только неделю, презираю ее. Я заплатил за ее приданое и наряды. Это пусть она зачтет за то, что я неделю пользовался ее ласками, хотя и не один. Боже, ах-ах-ах, какая трагедия. Телятев, друг мой, да? Не оставляй меня одного. Мне нужно сделать некоторые распоряжения. Вот твои деньги, возьми их. Нужно сделать некоторые распоряжения. Написать к матушке. Я застрелюсь. Савва. Савва, ну что ты, полно, Савва. Ты дурачишься? У одного моего знакомого две жены сбежало. Что, ему два раза стреляться, что ли? Ну, взгляни на меня. Ну, вот, послушай, я человек благоразумный, и я могу тебе дать очень много полезных советов. Во-первых, не вздумай стреляться в комнате. Это не принято. Это моветон, стреляются в Петровском парке. А во-вторых, Савва, давай с тобой вместе пообедаем хорошенько, а там видно будет. Савва, ну? Иван Петрович, у них что, какие-то недоразумения? Ну, хорошо, бывает, что люди расходятся, но всегда мирно, прилично. Берите скорее вашу дочь от меня. Берите ее скорее. Скорее, чем вы думаете. Мы сами сегодня собирались переехать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся из ее зеркальных окон даже не глядеть на эту жалкую лачугу с жалким обитателем ее. Идея. А я притворялась, что люблю вас. Притворялась с отвращением. Но мне нужно было, чтобы вы заплатили наши долги. Я в этом успела, с меня довольна. Застрелитесь, пожалуйста, поскорее. Телятев, не отговаривайте его. Вы мне развяжете руки, и в следующий раз я уже не ошибусь. Или выбери мужа, или вы сами знаете кого. Все мое желание... Не видеть вас больше никогда. Вы послали за экипажем. Да, да, послали, он готов. Надежда Антоновна и Лидия уходят. Кончено.